Могут повториться. Проиграла Россия. Почему? Да потому что непонятно с бухгалтерией. Непонятно, кто кому больше должен. По факту. И на уровне президента решать этот вопрос, это стыдно России. Стыдно, стыдно. Послушать Россию совсем по-другому. Но я что-то в последнее время России не доверяю. После газовых конфликтов с Украиной и то, что творится с молоком, с газом, это большая политика. Я так чувствую перед выборами. Это уже очки набирают. Они, россияне. Наверное, оба проиграли, и Россия, и Беларусь, я думаю. Что конфликт этот между ими был, и вот вообще в мире вот это отношение сразу к людям будет другое, к Беларуси и совсем сотрудник России, что они один так на одного валят там. Потеряют, да, теряют репутацию все время. Добро это не доведет, я думаю. Я вообще не знаю, про что вы говорите, какой конфликт. Я знаю, что наш батька качает свои права. То есть, что он там делает, я не знаю. Что насчет газа, это вся это его заварушка. То он сам придумал все это и сам все это провернул. Про какой пиар-ход он сделал, я не знаю. Для чего это ему надо, тоже непонятия не имею. Это все батька придумал. Наверное, никто. Да, потому что они сами не могут между собой разобраться. Ну, ситуации повторяться, конечно, будут. Причина тут, естественно, лежит вне экономики, это уже политика, политическое давление России. Причины, ну, можно подумать, события, которые были в течение 2-3 последних месяцев, и поискать причины там. Россия, естественно, показала, что она на лидирующих позициях находится, то есть командует и крутит всеми, как хочет. Ну, а проигрывает всегда более слабо, естественно, мы в этой ситуации. Кто выиграл? Никто не выиграл. Вы понимаете, надо просто немножко умнее быть. Как кому? Нашим руководителям. И все. И все будет нормально. Не надо так уже кричать, орать друг на друга. Ну и что мы добьемся? Вы понимаете, что сейчас другая система. Каждый требует свою. Сейчас демократия. Там сколько в России миллионеров? Кто даром будет давать тебе? И все, он поэтому и требует.